Песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Ясь. Здравствуй, Михаил. Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Какую тему сегодня хочешь разобрать? Очень трудную, очень сложную, очень мудрую тему, которую нам задал Владислав Сидоренко. Он прислал такой мудрый вопрос. Расскажите, пожалуйста, что движет человеком? Вот об этом и поговорим. Понятно. А не уточнил он, с какой точки движения рассматривать? С точки зрения идти, с точки зрения ехать, с точки зрения плыть, с точки зрения лететь, с точки зрения мыслительного процесса, с точки зрения, может быть, объединения всего этого. Что движет человеком? Это, конечно, хороший вопрос, но не уточнил он, что имеет в виду он под движением. Ну, Алексей, у нас есть целые 10 минут, чтобы подробно обо всем этом рассказать. Так давай не будем их терять и расскажем обо всем подробно. В общем, ничего не уточнил, поэтому у нас есть воля полета мысли. Начинай, Михаил. Ну, основное, что движет человеком, ноги, руки движут. Дальше, если вглубь пойдем, мышцы движут. Если дальше пойдем вглубь, то у нас еще там есть клеточки с обменными процессами, они движут. Если еще вглубь пойдем, увидим там энергия, которая движет. Вкратце пока так ответил. Теперь представим, что это самое мы, это не просто тело физическое, это вот машина такая. Соответственно, можно сказать, что машину движет двигатель. Но если дальше мы начнем разбирать, мы можем понять, что может в машине-то двигатель есть, все остальное тоже вроде работает как надо. Но если он даже заведен и на нейтрале стоит, и никого нету, кто подойдет и туда сядет и поедет, то никто, собственно, дальше-то двигать машину не будет. То есть КПД будет очень низкое такой работы. Соответственно, мы приходим к выводу, что следующий в этой цепочке нашего рассуждения, кто же движет, будет водитель. Соответственно, можно сказать, что машиной движет водитель. Но, опять же, дальше мы, если будем копать, мы увидим, что водителем движет какое-то желание. То есть что-то ему надо, какое-то вот желание возникло, и можно сказать, что на самом деле машиной движет не водитель, а желание водителя. Но если мы пойдем еще дальше, мы увидим, что желание водителя произошло от того, что в его сознании происходила какая-то логическая цепочка, ну или по-простому говоря, какой-то мыслительный процесс или мысль, которая в итоге привела к возникновению какого-то желания. И тут мы можем сказать, что движет все-таки машиной или там человеком эта мысль. Вроде бы, казалось бы, все это исчерпан, за 3 минуты уложились, сейчас сказать до свидания, все хорошо. Но может пойдемте еще чуть-чуть дальше. И когда мы пойдем чуть-чуть дальше, тут уже придется половину, кто до этого еще слушал, выключать, потому что там мы будем говорить про то, что не всегда способны наши органы чувств как-то проверить вот так вот напрямую. А возможно, мыслью движет что-то еще более высшее, то, что называется предназначение человека или промысел божественный. И тогда мы выходим к тому, что перед мыслью есть еще какая-то конкретная задача у этого человека или у этой машины или у этого животного, с которой он пришел в этот мир и которую он должен выполнить. Ну и вот как-то так потихоньку-полегоньку мы вот что движет человека, доходим до таких далей, куда так быстро-то лучше и не доходить. В общем, другими словами, человеком движет дальнее. Как-то так. Молодец. Ну что ж, я с тобой согласен, что если мы воспринимаем дальнюю не какой-то абстрактной единицей измерения пространства, а все-таки это то, где находится первый источник, то тогда все становится на свои места. Потому что именно благодаря первоисточнику, который породил нас, породил этот мир, и соединил все обстоятельства в этом мире, и происходят все движения в этом мире. Все движения, абсолютно. Неважно, песчинка вы ли в какой-то пустыне, которая переносит ураган, либо вы капля воды, которая поднялась в облака и готова опять упасть на землю, либо вы семя, которое прорастет благодаря той самой капле, либо вы солнечный лучик, который это семя и этот росточек согреет, либо это земля, на которой все это происходит, которая несется в пространстве. Все движется по замыслу. И поэтому, если мы не понимаем этого замысла, мы та самая песчинка или капелька, которая просто переносится кем-то, подчиняется законам природы и не более того. Ежели мы человеки с большой буквы, и понимаем, для чего мы сюда пришли, и делаем какие-то усилия над собой, о которых неоднократно мы уже говорили в различных передачах, и о которых я вам очень много рассказывал на своих семинарах, и не просто рассказывал, а еще и показываю, как это все происходит, и другие люди очень удивительные есть, которые тоже об этом рассказывают, то тогда все становится на свои места. Вы перестаете быть каким-то субъектом, на которое кто-то что-то там воздействует и куда-то направляет, а вы, не думая, просто исполняете. Вы перестаете быть просто шофером в потоке автомашин, который едет, потому что ему так сказали, потому что пришла какая-то мысль, он не понимает зачем, потому что ему платят за это деньги, либо вот захотелось, а почему захотелось, да кто его знает. А вы осознанно совершаете все в этом мире. И когда вы совершаете все осознанно, то в этом случае вы становитесь частицей этого мира через осознание себя этим мире, в этом мире и этим миром. А раз так, вы являетесь продолжением Творца. Но если мы, опять же, понимаем, что все, что происходит в этом мире, было создано не только самим Творцом, а было еще создано вами, когда вы находились вместе с этим Творцом, то тогда все-все-все становится на свои места. Просто это нужно понять и осознать. На самом деле ничего в этом сложного нет, как нет ничего сложного в этом мире. Мир настолько сложен, насколько можете его усложнить его вы, либо насколько усложнят его кто-то для вас, либо своих каких-то корыстных целей, вам расскажут, что все очень сложно, все очень плохо в этом мире, вы без нас не справитесь, давайте мекайте-бекайте, мы вас направим куда надо, ну и так далее и тому подобное. Поэтому всегда перед человеком есть возможность выбора, либо быть в божественном направлении, становиться Богом, возвращаться в божественную канву и исполнять свое предназначение, которое сам себе же и назначил, либо быть просто песчинкой в этом мире, который непонятен, который местами страшен, либо, может быть, весел, может быть, ярок, может быть, тускл, но это не ваше. Вы в этом находитесь, но это не ваше. Даже ваше тело в этом случае вам не принадлежит. Хотя тело постоянно думает о себе, о своем здоровье, но все мысли этого тела останавливаются только на одном – на выживании физическом. А где физическое выживание, там животное начало. И если это не подтверждается осознанием, осмыслением и пониманием, то тогда человек превращается в человекообразное существо, в животное. И он не исполняет своего долга в этом мире. Долга перед самим собой, своей высшей сущностью. Долгом перед своей семьей, своим родом. Долгом перед своим обществом и перед этим миром. Об этом тоже много раз говорилось. Но большинство людей, когда приходит за каким-то советом, например, давайте сейчас вот мы начнем что-то производить, давайте мы сейчас создадим свою общину. И говорю, друзья, если вы начинаете заниматься четвертым уровнем, не пройдя первый, второй и третий, то этот уровень будет разрушен. И вы все равно на автомате вернетесь на первый уровень своего бытия. Так вот, первый уровень своего бытия – это познание, кто я и для чего я. Это уход из подчинения животного начала, уход из-под страхов и работа над собой, над своими мыслями, своими представлениями. Вот только так. Второй уровень – это уже начало разговора или осмысления, что делать. Как теперь свое тело, которое воспитано, которое понимает, кто оно, как теперь им, этим телом, управлять? Как взаимодействовать с ближайшим окружением? Вот это вторая стадия. Это уже управление судьбой, это взаимодействие с коллективом, с обществом. И только третья стадия – это подход к тому, что мы понимаем цельно этот мир, понимаем цельно, что и кто в нем находится, с какой целью, для чего. И только на четвертом уровне мы можем все это соединять и создавать свои кооперативы, общины, многое и много чего другое. Потому что если кто-то обращается: дайте мне кооператив, дайте мне общину, дайте мне артель, дайте мне вот это, вот это, вот это, приведите мне союзников, единомышленников, сотворцов, соратников, то в этом случае вы, ну вернее даже так, не вы, тот, кто такое говорит, является только исполнителем. Вопрос: а зачем просто исполнитель в виде песчинки нужен Всевышнему? Нужен роду, нужен абсолюту, как хотите называйте. Зачем? У него такого и так навалом. Разве он вас сюда воплощал в жизнь по вашему же желанию песчинкой бессмысленной, либо овцой, которая умеет только блеять и кушать травку, и пить воду, ну и там еще иногда размножаться и обороняться рогами? Разве так? Да нет. Поэтому первично, что бы вы ни начали делать, куда бы вы ни направились, это осмысление, кто я и для чего я. И на то давалось много практик, практических семинаров. Вы не поленитесь, если вас это интересует. Изучите. Уверяю вас, вы подниметесь тогда над самим собой вчерашним и приблизитесь к себе завтрашнему, который уже является Творцом. Если вы не сделаете это сегодня, то завтра Творца из вас не получится, вы останетесь вчерашним. Мало того, если вы сделаете эти усилия и изучите то, что нужно, и станете человеком-творцом, вы выйдете из серой массы вот этих самых блеющих, которые не понимают зачем, которые всем недовольны. То президент виноват, то какой-нибудь там правитель виноват, то какой-нибудь политик виноват, то там Центробанк не такой, то ФРС, то еще кто-то, то метеорит пролетел. Да мало ли что, все виновато. Вот это начальная нулевая точка. Большинство людей находится в ней, а некоторые даже еще и в минус отошли. Поэтому я предлагаю подниматься выше себя самого вчерашнего, делая сегодня определенные усилия, чтобы быть творцом завтра. Может быть, кому-то это показалось надуманным или умным, слишком заумным. Но, друзья мои, если вы не сделаете усилий над собой, у вас не получится ничего в этом мире. Потому что песчинка сама себя не организует. Потому что бараны и овцы могут исполнять только свое предназначение быть бараном или овцой. Больше ничего они не могут делать. Выходите из состояния. Сейчас у нас есть все возможности. Нас специально загоняют в эти углы для того, чтобы мы начали что-то делать. Начали осознавать, что дальше так жить нельзя. Ведь следующий этап – это когда нас превратят в вещи. Вещи, у которых такие вот QR-коды на лбу, на попе, на руках, где угодно. Ну, как это в концлагерях делается. Вещь номер 25729, к примеру. И вот этой вещью можно распоряжаться. Вещь отличается от другой вещи, только что умеет сама ходить, умеет говорить, умеет думать, исполнять приказ. Ну, в общем, такой робот. И уверяю вас, что большинство таких вещей через какое-то время станут просто не нужны, потому что проще вот этим самым, в кавычках, товарищам, чтобы их обслуживали роботы. Робот никогда не делает того, что не хочет его хозяин. Программу хозяин включил, робот исполняет. А человек может устать, заболеть, не так понять, что-то сделать по-другому. Человеческий фактор может включиться. Поэтому будут оставаться только те здесь, вот этими самыми хозяями в кавычках жизни, которые себя возомнили великими. Только те, которые пройдут вот этот самый искусственный отбор ими предложенный. Либо только те, которые скажут: я не овца, я не баран, я не робот. И я хочу, чтобы мои дети, мои ближайшие окружения, мои сородичи были человеками. И вот только второй шаг, второй путь осмысления позволит нам быть теми, кем мы должны быть по своей сути, по своей природе. И вот тогда перестанет время быть баранами и овцами, вещами, с QR-кодами на разных частях тела. И вот тогда мы сами уже сможем устанавливать свои порядки жизни на Земле, себя обеспечивать, создавать условия бытия и прочее, прочее, прочее. И вот тогда нами будет движить то, что и должно по сути по своей нами движить. И мы будем приходить туда, где мы и должны быть. А сейчас пока для баранов и овец происходит искусственная селекция богатыми мира сего с нашего попустительства. Мало того, что многие вот эти самые бараны и овцы, услышав какие-то правильные слова, правильные призывы и даже рекомендации, так и останутся баранами и овцами. Они скажут: ну, никакой конкретики, что делать непонятно. Или: да зачем мне это надо, мне и так тут хорошо. Ты скажешь: а мне капитализм устраивает, да будет новая перезагрузка, все пойдет так и было, как и раньше. Ну что ж, это не для них. Поэтому подобные каналы, как наш, не имеют миллионы подписчиков. Потому что миллионы, к сожалению, сейчас находятся в состоянии овец и баранов. Давайте задумаемся об этом. Давайте поймем, что происходит, почему происходит, и самое главное, что нам делать. И вот тогда все наши движения будут правильные. Замечательные слова. Я думаю, автор вопроса как-то, ну, напишите, как раскрыта тема, не раскрыта, может что-то убавить, что-то добавить. Будем также рады услышать и другие вопросы или реплики по этому ролику и по другим нашим роликам, которые мы выкладываем. Пожалуйста, только пишите их либо на нашем официальном сайте slavradio.org, либо под роликами непосредственно на канале YouTube. youtube.com/slavradio, одним словом. youtube.com/slavradio. Насим, Алексей, разреши раскланяться. Ну а дальше уже будут вопросы, будут и ответы. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил, благодарю всех, кто пишет реплики, комментарии, вопросы у нас на сайте slavradio.org и на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Так держать, друзья мои. Давайте все-таки сделаем все возможное от нас для того, чтобы потом не было так стыдно и горько от бесцельно прожитых лет на этой замечательной земле. Чтобы нам было что вернуть, что привнести туда, откуда мы изначально вышли. Желаю всем добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру! Штурмовать далёкое море посылала нас страна.